Часть 7. Излишество. Единое истинное благо человека в любви. Лишается же человек этого блага, когда он вместо того, чтобы увеличивать в себе любовь, увеличивает в себе потребности тела, потакая им. Все лишнее для тела вредно и телу, и душе. Служить телу надо только тогда, когда оно требует этого. Употреблять же свой разум на то, чтобы придумывать удовольствие тела, значит жить на выворот. Не тело заставляет служить душе, а душу телу. Чем меньше потребностей, тем счастливее жизнь, но далеко не признанная всеми людьми старая истина. Чем больше ты приучаешь себя к роскоши, тем больше подвергаешься рабству, потому что чем в большем ты будешь нуждаться, тем больше сократишь свою свободу. Совершенная свобода в том, чтобы вовсе ни в чем не нуждаться, а следующая за нею — нуждаться в немногом. Иоанн Златоуст. Есть грехи против людей, есть грехи против себя. Грехи против людей бывают от того, что человек не уважает Дух Божий в другом человеке. Грехи против себя — от того, что человек не уважает Дух Божий в самом себе. Хочешь жить спокойно и свободно, отучай себя от того, без чего можешь обойтись. Все, что нужно для тела, легко добывается. Трудно добывается только то, что не нужно. Хорошо иметь то, чего желаешь, но еще лучше ничего не желать, кроме того, что имеешь. Менедем. Если ты здоров да поработал до усталости, то хлеб с водой тебе слаще покажется, чем богачу все его приправы. Солома для постели мягче всяких пружинных кроватей, кафтан рабочий приятнее на теле всяких бархатных и меховых одежд. Будешь слишком угождать телу, ослабишь его. Будешь слишком утруждать его, тоже ослабишь. Если уж выбирать одно из двух, то уж лучше изнурять, чем нежить тело. Потому что лучше, что если не доел, не доспал, переработал, тело сейчас же покажет тебе ошибку. Если же слишком изнежил тело, то оно не сейчас, но гораздо позже покажет тебе твою ошибку тем, что будет слабое и больное. Сократ сам воздерживался от всего того, что едят не для утоления голода, а для вкуса, и уговорил своих учеников делать так же. Он говорил, что не только для тела, но и для души большой вред от лишней еды или питья, и советовал выходить из-за стола, пока еще есть хочется. Он напоминал своим ученикам сказку о мудром Уиллисе, как волшебница Цирцея не могла заколдовать Уиллиса от того только, что он не стал объедаться, а товарищи его, как только они набросались на ее сладкие кушанье, всех обратил в свиней. Казалось бы, ученым, богатым людям, тем, кто называет себя просвещенными, надо бы понимать, что в обжорстве, в пьянстве, в нарядах нет ничего хорошего. А именно эти-то люди и придумывают сладкие кушанья, пьяные напитки и всякие наряды. И кроме того, что этим самым себя портят, развращают своим примером и рабочих людей. Если ученые люди находят радость в роскошной жизни, то значит, что так и надо. Говорят, рабочие люди портят свою жизнь, подражая богатым. В наше время большая часть людей думает, что благо жизни в служении тела. Это видно из того, что самое распространенное в наше время учение – это учение социалистов. По этому учению жизнь с малыми потребностями есть жизнь скотская. И увеличение потребностей – это первый признак образованного человека, признак сознания своего человеческого достоинства. Люди нашего времени так верят этому ложному учению, что только глумятся над теми мудрецами, которые в уменьшении потребностей видели благо человека. Посмотрите на то, как хочет жить раб. Прежде всего, он хочет, чтобы его отпустили на волю. Он думает, что без этого он не может быть ни свободным, ни счастливым. Он говорит так: «Если бы меня отпустили на волю, я сейчас бы был вполне счастлив. Я не был бы принужден угождать и прислуживаться моему хозяину. Я мог бы говорить с кем угодно, как с равным себе. Мог бы идти, куда хочу, не спрашиваясь ни у кого». А как только отпустят его на волю, он сейчас же разыскивает, кому бы подольститься, чтобы получше пообедать. Для этого он готов идти на всякие мерзости. А пристроившись к какому-нибудь богатому человеку, он попадает опять в то рабство, из которого так хотел уйти. Если такой человек начнет богатеть, то он заводит в себе любовницу и попадает к ней, к этой любовнице, в еще худшее рабство. Если он разбогатеет, то у него еще меньше свободы, и вот он начинает страдать и плакать. Когда же ему приходится особенно трудно, он вспоминает о прежнем своем рабстве и говорит: «А ведь мне не дурно было у своего хозяина. Не я о себе заботился, а меня одевали, обували, кормили, и когда я болен бывал, заботились обо мне. Да и служба была нетрудная, а теперь сколько дел. Был у меня один хозяин, а теперь сколько их стало у меня. Скольким людям я должен угождать?» Эпиктет. Ненасытность похоти тела. Для поддержания жизни телу нужно немного, но прихотям тела нет конца. Потребность тела, одного тела, легко удовлетворяется. Нужно особенное несчастье, чтобы у человека не было одежды прикрыть тело и куска хлеба, чтобы наесться. Но никакими силами нельзя добыть всего того, чего может пожелать человек. Несмышленый ребенок плачет и кричит, пока ему не дадут того, что нужно его телу. Но как только ему дали то, что нужно его телу, он успокаивается и ничего больше не просит. Но не то со взрослыми людьми, когда они полагают свою жизнь не в духе, а в теле. Такие люди никогда не успокаиваются. Им всегда еще чего-нибудь нужно. Потакать телу, давать ему лишнее сверх того, что ему нужно. Большая уж ошибка, потому что от роскошной жизни не прибавляется, а уменьшается удовольствие от еды, от отдыха, от сна, от одежды, от помещения. Стал есть лишнее, сладкое не проголодавшись, расстраивается желудок и нет охоты к еде и продовольствию. Стал ездить там, где мог пешком пройти, привык к мягкой постели, к нежной сладкой пище, к роскошному убранству в доме, привык заставлять делать других, что сам можешь сделать. И нет радости отдыха после труда, тепла после холода, нет крепкого сна, и все больше ослабляешь себя, и не прибавляешь, а убавляешь радости и спокойствия свободы. Людям надо бы учиться у животных тому, как надо обходиться со своим телом. Как только у животного есть то, что ему нужно для его тела, оно успокаивается. Человек уже мало того, что он утолил свой голод, укрылся от непогоды, согрелся. Он придумывает все разные сладкие питья и кушанья, строит дворцы и готовит лишние одежды и всякие ненужные роскоши, от которых ему не лучше, а только хуже живется. Грех объедения. Если бы и люди ели только тогда, когда они голодны, и питались бы простой, чистой и здоровой пищей, то они не знали бы болезней, и им легче было бы бороться со страстями. Мудрец говорил: «Благодарю Бога за то, что Он сделал все нужное легким, а все ненужное трудным. Это особенно верно в пище. Та пища, которая нужна человеку для того, чтобы он был здоров и способен работать, простая и дешева. Хлеб, плоды, коренья, вода — все это везде есть. Трудно только делать всякие хитрые кушанья, вроде мороженого летом и тому подобное. Все эти хитрые кушанья мало того, что трудны, еще и вредны. Так что не тем здоровым людям, которые едят хлеб с водой и кашу, надо завидовать хворовым богачам и с их хитрыми кушаньями, а богачам завидовать беднякам и учиться их питанию. Редко умирают от голода, гораздо чаще болеют и умирают от того, что слишком сладко едят и не работают. Надо есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Что выгоднее? Потратить неделю 4 часа на приготовление хлеба и потом попитаться всю неделю этим хлебом с водой? Или тратить 21 час в неделю на приготовление вкусной и утонченной пищи? Что дороже, лишние 17 часов в неделю или сладкая пища? Грех мясоедения. Греческий мудрец Пифагор не ел мяса. Когда у Плутарха, греческого писателя, писавшего жизнь Пифагора, спрашивали, почему и зачем Пифагор не ел мясо, Плутарх отвечал, что его не то удивляет, что Пифагор не ел мясо, а удивляет то, что еще теперь люди, которые могут сытно питаться зернами, овощами и плодами, ловят живые существа, режут их и едят. Еще с самых древних времен мудрецы учили тому, что не надо есть мясо животных, а питаться растениями, но мудрецам не верили и все ели мясо. Но в наше время с каждым годом находится все больше и больше людей, которые считают грехом есть мясо и не едят его. Мы удивляемся на то, что были люди, которые ели мясо убитых людей, и что есть еще и теперь такие в Африке. но подходит время, когда будут также удивляться на то, как могли люди убивать животных и есть их. «Щей горошок, да сам большой» — хорошая пословица, надо держаться ее. 10 лет кормила корова тебя и твоих детей, одевала и грела тебя овца своей шерстью. Какая же ей за это награда? Перерезать горло и съесть. Если бы не жадность, ни одна птица не попала бы в сети, и птицеловов не поймал бы ни одной птицы. На ту же приманку ловят людей. Брюхо — это цепь на руки и кандалы на ноги. Раб брюха всегда раб. Хочешь быть свободен, прежде всего освобождай себя от брюха. Борись с ним, лишь для того, чтобы утолить голод, а не для того, чтобы получить удовольствие. Посади. Не убий относится не к одному убийству человека, но и к убийству всего живого. И заповедь эта была записана в сердце человека прежде, чем она записана была на Синае. Сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать, что тот, кто жесток с животными, не может быть добрым человеком. Шопенгауэр. Не поднимай руки против брата твоего и не проливай крови никаких других существ, населяющих землю. Ни людей, ни домашних животных, ни зверей, ни птицы. В глубине твоей души вещий голос тебе запрещает ее проливать, ибо кровь — это жизнь, а жизнь ты не можешь вернуть. Ламартин. Те радости, которые дает человеку чувство жалости и сострадания к животным, окупят ему в 100 крат те удовольствия, которых он лишится отказом от охоты и употребления мяса. Грех отурмания вином, табаком, опиумом и прочим. Для того, чтобы люди могли жить хорошо, им нужнее всего их разум, и потому им надо бы дорожить больше всего своим разумом. А между тем, люди находят удовольствие именно в том, чтобы заглушать этот разум табаком, вином, водкой, опиумом. От чего это? От того, что люди хотят жить дурной жизнью, а разум, если он не заглушен, показывает, что их жизнь дурная. Если бы вино, табак, опиум не действовали на разум, заглушая его, и потому не давали бы волю дурным желаниям, никто не стал бы пить или вдыхать горький напиток или дым. Отчего у разных людей есть разные привычки? А привычки курения и пьянства одни и те же у всех, и у богатых, и у бедных. А от того, что большинство людей недовольны своей жизнью, а недовольны люди своей жизнью от того, что все ищут удовольствие тела. А тело никогда не довольно, и от этого недовольства люди, как бедные, так и богатые, стараются забыться в курении или пьянстве. Человек идет ночью с фонарем и с трудом разбирает дорогу. Сбивается и опять справляется. И вот человеку надоело разбирать дорогу, и он задувает свет в фонаре и идет куда попало. Разве не то же самое делает человек, когда одурманивает себя табаком, вином и опиумом? Трудно разбирать в жизни путь, чтобы не сбиваться, и когда сбился, опять выбираться на дорогу. И вот люди, чтобы не трудиться разбирать путь, тушат в себе единственный свет — разум, курением, пьянством. Если человек ест лишнее, объедается, то трудно ему не быть ленивым. Если же пьет хмельное, то трудно ему быть целомудренным. Ни вино, ни опиум, ни табак не нужны для жизни людей. Все знают, что и вино, и опиум, и табак вредны и телу, и душе. А между тем, чтобы производить эти яды, тратятся труды миллионов людей. Зачем же делают эти люди? Делают это люди от того, что, пав в грех служения телу, и видя, что тело никогда не может быть удовлетворено, они придумали такие вещества, как вино, опиум, табак, которые одуряют их настолько, что они забывают про то, что у них нет того, чего они желают. Если человек положил свою жизнь в телесных удовольствиях и не может получить всего того, чего он желает, то он старается обмануть сам себя, поставить себя в такое положение, в котором ему казалось бы, что он имеет то, чего желает. Он одуряет себя табаком, вином, опиумом. Никто никогда не напивался и не накуривался для того, чтобы делать хорошее дело, работать, обдумать вопрос, ходить за больным, молиться Богу. Большинство же злых дел делаются в пьяном виде. Одурманение себя чем бы то ни было не есть еще преступление, но приготовление себя ко всякого рода преступлениям. Троица проклятий. Пьянство, мясоедение и курение. Трудно себе представить, какая счастливая перемена произошла бы в нашей жизни, если бы люди перестали одурманивать себя и отравлять водкой, вином, табаком и опиумом. Служение телу вредит душе. Если у одного человека есть много лишнего, то у многих других недостает нужного. Лучше, чтобы одежда была в пору совести, чем чтобы она была в пору только телу. Для того, чтобы нежить свое тело, нужно огрубеть душою. Кому из двух людей лучше? Тому ли, кто сам своим трудом себя кормит так, чтобы не быть голодным, одевать себя так, чтобы не быть голым, обстраивать себя так, чтобы не быть мокрым и холодным, или тому, кто или попрошайничеством, или прислуживанием, или, что самое обыкновенное, мошенничеством, или насилием добывает себе и сладкую пищу, и богатую одежду, и богатое помещение? Не расчет приучать себя к роскоши, потому что чем больше тебе для твоего тела нужно, тем больше надо трудиться тем же для того, чтобы лучше накормить, одеть, поместить свое тело. Ошибка эта незаметна только для таких людей, которые тем или другим обманом сумели так устроиться, чтобы другие должны были не на себя, а на них работать. Так что для таких людей, для богатых, это уже, кроме того, не расчет, еще и дурное дело. Если бы люди не придумывали себе роскошных жилищ, одежд, пищи, все нуждающиеся теперь могли бы жить без нужды, а богатые — без страха за себя и свое богатство. Как первое правило мудрости в познании самого себя. Потому что только знающий себя может знать и других. Так и первое правило милосердия в том, чтобы довольствоваться малым, потому что только такой, довольный малым, может быть милосердным другим. Раскин. Жить только для своего тела — это значит делать то же, что сделал тот рабочий, который хозяйские деньги вместо того, чтобы купить, как велел хозяин, нужные для самого рабочего вещи, промотал на свои потехи. Бог дал нам Дух Свой для того, чтобы мы могли исполнять дело Божие и чтобы нам самим было хорошо. А мы этот Дух Божий тратим на служение своему телу. И делая Божие не исполняем, и себе делаем худо. То, что разумному существу, человеку не свойственно предаваться сластолюбию, а свойственно всегда бороться с ним, всякий может на опыте узнать из того, что чем больше человек удовлетворяет требования тела, тем слабее становятся его духовные силы. И наоборот, великие мудрецы и святые были воздержаны и целомудрены. Как дым изгоняет пчел из улья, так обжорство и пьянство изгоняет все лучшие духовные силы. Василий Великий. Не беда, когда тело пострадает от духовной работы, но плохо то, когда самое дорогое в человеке, душа, пострадает от страстей тела. Не умерщвляйте своих сердец излишней пищей и питьем. Магомед. «Где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше», сказано в Евангелии. Если сокровищем своим человек будет считать свое тело, он и будет полагать свои силы на то, чтобы у него для тела были вкусные кушанья, покойные помещения, красивая одежда и всякие удовольствия. А чем больше полагает человек свои силы на тело, тем меньше у него остается и для жизни духовной. Свободен только тот, кто властен над похотями своего тела. Если человек живет не для души, а для тела, то он делает то же, что делала бы птица, если бы она передвигалась с места на место пешком своими слабыми ногами, а не летала бы на своих крыльях туда, куда ей надо. Сладкую еду, богатые одежды, всякую роскошь вы называете счастьем. А я думаю, что ничего не желать — это самое большое блаженство. И для того, чтобы приблизиться к этому высшему счастью, надо приучить себя нуждаться в немногом. Сократ. Чем меньше потакать телу в еде, одежде, помещению, увеселении, тем свободнее жить. И напротив, только пустись улучшать еду, одежду, помещение, увеселение, и не будет конца трудам и заботам. Бедным лучше быть, чем богатым, потому что богатые больше завязают в грехах, чем бедные. Да и грехи богатых мудреные и запутанные, и трудно разобраться в них. У бедняков грехи нехитрые, и легче от них освобождаться. Никто никогда не раскаивался, что жил слишком просто. Богатые люди так привыкли к греху служения телу, что не видят его, и, полагая, что делают то, что должно для блага детей, с первых лет приучают их к объедению, роскоши, праздности, то есть развращая их, готовят для них тяжелые страдания. То, что бывает с желудком, когда объешься, бывает и с весельем. Чем больше стараются люди увеличить удовольствие еды, придумывая утонченные кушанья, тем больше ослабляется желудок и уменьшается удовольствие еды. Чем больше стараются люди увеличить удовольствие веселений утонченными, хитрыми играми, тем больше ослабляется способность истинного веселья. Страдать можно только телом. Дух не знает страданий. Чем слабее духовная жизнь, тем сильнее страдания. И потому, если не хочешь страдать, живи больше душою, а меньше телом.